Глава 8. После прохождения адской полосы препятствий у нас еще оставалось немного времени, чтобы отправиться на пляж перед вечеринкой. Погода была уже достаточно теплой, чтобы надеть бикини, но не настолько, чтобы отважиться искупаться в холодном Тихом океане. Мы с новичками были вполне довольны тем, что просто загорали и дремали на солнышке. День пролетел незаметно, и не успела я опомниться, как уже сидела на кровати Бекки, ожидая, пока она закончит собираться. «А как насчет этого?» — спросила она, доставая платье из шкафа. «Оно будет смотреться очень мило с твоими светлыми волосами», — без особого энтузиазма ответила я. Этот процесс занял слишком много времени, а Бекке подошло бы любое из трех дюжин платьев, которые сейчас валялись на полу в центре ее комнаты. Меня так и подмывало завалиться на них, как на груду листьев, но я должна была сосредоточиться на том, чтобы помочь ей подобрать наряд. «Да ладно, ты говорила это последние 10 раз». Я вздохнула и встала с кровати. «Вот именно, последние 10 раз». «Как ты думаешь, сколько комплиментов способен выдать мой мозг? Я не настолько изобретательна». Возразила я, прежде чем спрыгнуть с кровати и схватить облегающее белое платье. «Но если серьезно, то надень это. Оно подчеркнет твой потрясающий загар». Я подняла платье выше, и она посмотрела на него так, словно все еще сомневалась. «У тебя есть 3 минуты, прежде чем я вытащу тебя отсюда в нижнем белье», — пригрозила я, но не смогла сохранить невозмутимое выражение лица, когда она начала танцевать джигу. «Меня это устраивает», — пожала она плечами, продолжая танцевать, прежде чем, в конце концов, наклониться вперед, чтобы взять платье. Пока она надевала его и искала пару подходящих туфель, я рассматривала свой наряд в зеркале. На мне было светло-голубое хлопковое платье, которое было слишком обтягивающим в груди, и оголяло мои загорелые ноги. Я надела к нему белые кеды, конверс и подходящий набор разномастных браслетов. Я распустила свои длинные каштановые волосы и воспользовалась спреем для укладки, чтобы придать им немного объема. Легкий пляжный загар оттенял мои голубые глаза, и мне не понадобилось никакой косметики, кроме небольшого количества туши. Мне потребовалось 19 лет, чтобы моя красота стала в равной степени небрежной и стильной. «Ладно, поехали, ты за рулем», — заявила Бекка, надевая коричневые босоножки на ремешках. Я могла бы возразить, что нам стоит взять такси, но на самом деле я не возражала против того, чтобы сегодня не пить. Я бы выпила немного пива, как только мы бы приехали, чтобы расслабиться, и на этом все. Похмелье, которое преследовало меня на прошлой неделе, все еще было свежо в моей памяти. «Пока, Эмили! Моя милая жемчужина Миннесоты!» — крикнула я, когда мы проходили мимо ее комнаты. На этот раз она убрала с кровати свой ноутбук, чтобы заняться настоящим сексом. Вчера вечером приехал ее парень, Дэвид, и они выходили из комнаты только для того, чтобы пополнить запасы воды. Бекка прижала руку к двери Эмили и прокричала. «Скажи этому распутнику Дэвиду, что ему лучше угостить тебя вином и ужином после всего того секса по скайпу, который ты ему устраивала до этого». «Девочки, он может вас услышать!» — крикнула она, прежде чем что-то ударилось о ее дверь. Мы смеялись всю дорогу до моей машины. «Ты что, стащила это платье у маленькой девочки?» — спросила Бекка, когда мы запрыгнули в машину, и я повернула ключ в замке зажигания. «Что? Оно не такое уж и короткое!» — возразила я. Бекка ущипнула меня за руку. «Ну да, конечно. Оно смогло бы натянуться только на большой палец моей ноги. Но да, оно действительно милое. Только не наклоняйся и не садись на вечеринке». «Я думала, ты хотела, чтобы я продемонстрировала всем свою бразильскую эпиляцию». «Туше!» — рассмеялась Бекка. «Ты хорошо выглядишь. Держу пари, Лиаму понравится это платье». Я сделала музыку погромче, чтобы заглушить ее речь. Ее случайные намеки в сторону Лиама становились все более и более частыми. И я знала, что она пытается в конце концов измотать меня, чтобы я рассказала ей о своих чувствах. Моим планом было избегать этого разговора так долго, как только я могла. Мы припарковались несколькими домами дальше от места, где проходила вечеринка, и, взявшись за руки, направились внутрь. Предполагалось, что в доме будет не так многолюдно, как на предыдущей вечеринке. Большинство девушек с младших курсов оставались дома или направлялись на вечеринки в окрестностях кампуса. Меня пригласили мои старые друзья по футбольному клубу. И Джош, черт его дери. Из невидимой акустической системы доносилась музыка, и как только мы вошли, я расслабилась. Я не заметила Джоша или Лиама, так что пока могла притвориться, что их не существует. «Кинсли!» Я повернулась на свое имя и увидела компанию девушек-футболисток, которые меня пригласили. «Привет всем, это Бекка», — представила я свою подругу. А затем мы немного посидели вместе с ними, обсуждая наши тренировки. Некоторые из них играли в футбол за другие колледжи в округе, так что нам предстояло сыграть с некоторыми из них в этом сезоне. «Мне нужно выпить», — прошептала Бекка мне на ухо. «Я пойду с тобой», — сказала я ей, а затем повернулась к девочкам. «Мы скоро вернемся. Пойдем, поищем чего-нибудь выпить». Я позволила Бекке вести меня сквозь толпу, а сама высматривала Лиама или Джоша. К тому времени, как мы добрались до заднего двора, мы не встретили ни одного из них. Но я была слишком отвлечена тем фактом, что во дворе все выглядело как в Диснейленде для взрослых. В центре находился огромный бассейн, в котором плавали парочки, а недалеко от него была площадка, на которой группа парней и девушек играла в волейбол. Слева от бассейна стояло с полдюжины столов для игр в Кубок Короля и пиво-понг, но соревнования еще не начались. Мы бродили вокруг, пока не нашли стол с выпивкой. За ним стоял парень, который широко улыбнулся, как только мы подошли. «Дамы?» — сказал он, доставая для нас два красных стаканчика. «Мне совсем чуть-чуть?» — сказала я, указывая жестом из указательного и большого пальцев. «Ой, это совсем не весело!» — надулся он и начал наполнять мой стаканчик. «Я за рулем, пожалуй, плечами». «Ты будешь раздавать напитки всю ночь?» — спросила Бекка. Он одарил ее уверенной улыбкой. «У меня часто бывают перерывы. Не хотите ли позже сыграть в пиво-понг?» Я хотела отказаться, но поняла, что Бекка заинтересовалась этим парнем. «Конечно, почему бы и нет?» — пожала я плечами, бросив на Бекку понимающий взгляд. «Потрясающе! Встретимся вон там!» «Кстати, меня зовут Джейс», — сказал он, прежде чем наполнить пивом стаканчик Бекки. Мы представились, и его глаза загорелись. «Вы из футбольной команды Университета Лос-Анджелеса?» — спросил он. Я увидела, как Бекка покраснела. «Да, мы новички в команде», — сказала я. Но он выглядел немного озадаченным. «Лиам знает, что вы здесь?» Его вопрос меня разозлил. «Какое это имело значение?» «Нам разрешалось ходить на вечеринки. Он не был владельцем этого дома». «Я его еще не видела, так что, скорее всего, нет», — уверенно ответила я. «Мы будем у столов для игры в пиво-понг». Он отошел, чтобы обслужить других людей, а я потянула Бекку за руку, случайно пролив немного пива ей на платье. «Ой, упс! Кинсли!» — завопила Бекка, глядя на пролитое пиво. «Это долбанное белое платье, и теперь можно полностью увидеть мою грудь!» Я старалась не рассмеяться. «Бекка, почему на тебе нет лифчика?» «Я сняла его. Этому платью он не подходит». Я не хотела, чтобы она начала чувствовать себя еще более стеснительно, но да, ее грудь была выставлена на всеобщее обозрение. О, боже, люди, проходя мимо, оглядывались на нее. Я попыталась стереть ладонью пролитое пятно, но от этого стало только хуже. «Ну вот, теперь все могут лицезреть и мои соски!» — воскликнула она так громко, что люди вокруг нас обернулись, чтобы убедиться в этом. «Ладно, все не так уж и плохо». Я расстегнула сумочку и порылась в ней, пока не нашла нагрудник из ресторана, где ела лобстера в прошлом летом. «Да, подайте на меня в суд. Я не убираюсь в своей сумочке. А вы что, все такие идеальные?» «Вот», — сказала я, разрывая упаковку и протягивая ей. «Какого черта у тебя это лежит в сумочке?» — спросила она, уже завязывая его на шее. На лицевой стороне было написано: «Подожди, пока не попробуешь моих лобстеров». «Думаю, это выглядит как модное ожерелье или что-то в этом роде», — сказала я. Она посмотрела на меня снизу вверх, ее руки безвольно лежали по бокам, и тогда я больше не могла сдерживать смех. Она выглядела такой жалкой. «Знаешь, я на самом деле подумала, что Джейс симпатичный». Я заглянула ей за спину, чтобы посмотреть на него. «Да, он прилично выглядел». «О, нет! Почему он направлялся в нашу сторону? Его смена уже закончилась?» «Чёрт! Просто надень нагрудник и скажи, что ты...» «Привет, дамы! Это Пол. Он будет моим партнером по пивному понгу». Его голос начал затихать, когда Бекка повернулась, и он увидел ее грудь. «Что это за история с лобстерами?» Улыбка Бекки была такой неловкой, что я поёжилась. «О, ах, это мой нагрудник для игры в пиво-понг. В Техасе все так играют?» Пол недоверчиво посмотрел на нее. «Серьезно?» Она натянуто рассмеялась. «Да, это довольно распространенная тенденция». Я напряглась, когда каждая команда заняла свои места по разные стороны стола. Ребята великодушно позволили нам сделать первый бросок, но это не имело значения. Мы были готовы к тому, что нам надерут задницы. У меня была отличная координация движений ног, но почему-то я так и не овладела зрительно-моторной координацией. «Просто хочу, чтобы вы знали, что вы, ребята, серьезно проиграете», — поддразнила Бекка. Я застонала. «Бекка, тебе придется выпить все наше пиво, иначе я не смогу отвезти нас домой». Она посмотрела на наполненные пивом стаканчики, стоящие на столе. «Но это же целая тонна пива!» Я подмигнула. «Что ж, нам придется выиграть, чтобы ты не превратилась в полное дерьмо после этой игры». «Ладно, ты первая», — жестом показала она, и я повернулась, готовясь к броску. Мячик для пинг-понга выскользнул из моей руки, перелетел через стол и угодил Полу прямо в грудь, в середину его футболки с надписью «Пиво, оружие и женщины». «Прекрасно». Как я могла раньше не заметить это прелестное выражение? «Ах да, фиаско с грудью Бекки». «Прости», — я рассмеялась, прикрыв рот рукой и внутренне съежившись снова. «Я думал, ты сказала, что мы пойдем ко дну». Джейс рассмеялся, дождался своей очереди и попал своим мячиком в первый стакан. Бекка смерила меня недобрым взглядом и потянулась за стаканом пива. Вот так и прошла наша игра. Мы с Беккой время от времени отбивали мячи, но парни все равно оказались более меткими, и к концу игры Бекка была уже изрядно пьяна. Хотел бы я сказать, что вы, девочки, были достойными соперниками, но это было бы ложью, — засмеялся Джейс, с интересом разглядывая Бекку. «Нам следует повысить ставку», — воскликнула Бекка. «В следующем раунде победитель забирает все. Вы, ребята, можете забрать машину Кинсли и мою девственность». «Оу, подождите», — сказала я, зажимая ей рот рукой. «Давай пока не будем играть на мою машину», — рассмеялась я и убрала руку только после того, как убедилась, что она сможет сдержать язык за зубами. «Эй, София, смотри, кто здесь!» — раздался позади меня голос Тары. Мы с Беккой обернулись и увидели, что старички выстроились в шеренгу лицом к нам, скрестив руки на груди. Мне пришлось моргнуть, чтобы убедиться, что я не делаю ситуацию еще более комичной в своей голове. Кто на самом деле встает в такую позу в реальной жизни? Они заранее согласовали свои позы дрянных девчонок, или это был просто экспромт? «Нет, черт возьми, Софи, ты не можешь скрестить руки на груди, это я скрещу их». «Привет, дамы!» Бекка разрядила обстановку своей веселостью, и я не смогла удержаться от смеха. «Ого, Бекка, уже пьяна? Тара закатила глаза, и мне захотелось защитить свою подругу. «А что это за слюнявчик?» «Она просто прикалывается, а она не пьяна». Конечно, Бекка была навеселе, но Тара просто пыталась смутить ее перед Полом и Джейсом. «Знаешь, Бекка, проблемы с алкоголем обычно начинаются в колледже», — сказала Тара с жалобным видом. «Тебе следует быть особенно осторожной. Ты же не хочешь растолстеть от такого количества выпитого пива?» Бекка шагнула вперед, и я подняла руку, чтобы схватить ее за локоть. «Мы обязательно запомним это, Тара», — ответила я с фальшивой улыбкой, пытаясь спасти момент, хотя больше всего на свете мне хотелось опуститься до ее уровня. «Увидимся позже, девочки», — закончила я, прежде чем кто-либо еще успел вставить хоть слово. Я оттащила Бекку от столов для игры в пиво-понг и помолилась, чтобы парни последовали за нами. Я не хотела, чтобы старички лишили Бекку шанса познакомиться с Джейсом. Он был более чем заинтересован до того, как они появились и начали тираду про нагрудник и все остальное. «О, и это напомнило мне...» Я протянула руку и подняла нагрудник. «Хорошо, все высохло. Можешь теперь это снять?» Она сорвала нагрудник с шеи и выбросила его в мусорное ведро. Мы были почти внутри дома, когда я обернулась, чтобы проверить, следуют ли за нами Пол и Джейс. «Не-а». Тара и Софи уже болтали с ними. «Какого чёрта?» «Я серьезно ненавижу этих двоих. Они нехорошие девочки, Кинсли», — фыркнула Бекка, открывая заднюю дверь. «Я знаю, они стервы. Не позволяем портить тебе настроение. Давай быстренько сходим в ванную и приведем себя в порядок». Я обняла ее за плечи и прижала к себе. Мы протиснулись через толпу в ванную, и к тому времени, как мы туда добрались, Бекка уже прыгала на цыпочках, потому что ей очень хотелось в туалет. Я впустила ее первой, и она поклялась, что подождет меня снаружи, когда закончит. Я пробыла в туалете максимум 2 минуты, но к тому времени, как я вышла, она уже испарилась. «Чёрт возьми, Бекка!» — простонала я, проталкиваясь сквозь толпу и пытаясь разглядеть ее светлые волосы. Дом начал наполняться людьми, и толпа стала гораздо больше, чем когда мы только пришли. У меня случился легкий приступ паники, когда я подумала, что ее могли запихнуть в одну из спален. Но когда я добралась до гостиной, то увидела, как она разговаривает с Джейсом в дальнем углу. «Выкуси, Тара!» Я секунду постояла, наблюдая за ними, и пытаясь оценить, насколько Бекка была пьяна. Я бы сказала, что по шкале «меня может стошнить на твою обувь» у нее было около 5 баллов. «Осторожно, Джейс». Я отодвинулась в сторону, к стене, и огляделась в поисках девочек из футбольного клуба, с которыми общалась ранее. Но, конечно, теперь, когда я была в отчаянии, я не могла их найти. Поэтому я поступила так, как поступил бы любой уважающий себя человек. Прислонилась плечом к стене, делая вид, что проверяю свой телефон. Музыка была громкой, и вокруг меня было достаточно людей, так что я чувствовала себя как дома. Прозвучала как фраза самой одинокой девушки. Я подумала о том, чтобы вернуться к столам для игры в пиво-понг, но тут почувствовала, как мне на поясницу легла теплая рука, так что у меня перехватило дыхание. Я обернулась, чтобы посмотреть через плечо, и обнаружила, что позади меня с хмурым выражением лица стоит Лиам. Мое сердце замерло, а ягодицы подпрыгнули от радости. Я предположила, что его не будет на вечеринке, поскольку не видела его раньше. Но теперь он стоял прямо передо мной во всей своей красе, и я чувствовала запах его туалетной воды. И да, его рука все еще лежала у меня на спине. Так что он, по сути, прижимал меня к себе. Он наклонился, чтобы я могла расслышать его сквозь музыку. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он жестким тоном. «Ну окей, не самая лучшая первая реплика. Что-то вроде «ты прекрасно выглядишь, роди мне детей» было бы гораздо лучше». Я скрестила руки на груди. «Меня сюда пригласили». Он выпрямился во весь рост и кивнул, обводя взглядом комнату позади меня. «Кого он искал?» Лиам был устрашающим. Он завораживал аудиторию одним своим присутствием. И если бы он не выбрал карьеру футболиста, я бы могла легко его представить в костюме и галстуке, возглавляющем крупную корпорацию. Его уверенность в себе была абсолютной и не подлежала обсуждению. Он щеголял дневной щетиной, которая хорошо сочеталась с его сексуальными бровями и задумчивыми серыми глазами. Он казался человеком, который держит людей на расстоянии вытянутой руки. Может быть, из-за высокомерия, а может, по личному выбору. В любом случае, я хотела узнать его получше. Хотела обладать им так, чтобы эти глаза прищурились и сосредоточились исключительно на мне. Ой, подождите-ка, тренер. Он мой тренер, а не любовник. Это напоминание было подобно ведру ледяной воды, вылитому мне на голову. «Нам можно разговаривать, или это против правил?» — спросила я с ноткой недоверия. Не настолько, чтобы он мог упрекнуть меня в этом, но достаточно, чтобы уголок его рта приподнялся. «Я думаю, это зависит от того, о чем мы говорим», — ответил он, наконец, переводя взгляд на меня. Я почувствовала, как по моим рукам побежали мурашки. Я знала, что он не рад меня видеть, но не могла понять, почему. «Зачем ты подарил мне тот сертификат?» — спросила я, удивленная собственной смелостью. Его темные глаза скользнули по моему телу, прежде чем он задумчиво прищурился. «Мне не следовало этого делать. Я не подумал. Ничего особенного». «Что ж...» Я кивнула и прикусила нижнюю губу. В вечернем шоу он был таким обаятельным, улыбался и смеялся вместе с ведущим. Но со мной он был совершенно серьезен. Хотела бы я знать, что скрывалось за его взглядом. «Ты уже им воспользовалась?» — спросил он как раз в тот момент, когда я услышала приближающийся голос Бекки. Думаю, они с Джейсом нас заметили. Я побледнела. «Воспользовалась ли я им?» «Да, вы заплатили за то, чтобы я сделала свою первую бразильскую депиляцию, тренер Уайлдер». Мысль о том, что он каким-то образом узнал, для чего я использовала подарочный сертификат, заставила меня изобразить амнезию. «Простите, а где я?» Вместо этого я ответила ему что-то неопределенное. «Да, я ходила в салон с Беккой вчера, после тренировки», — сказала я как раз в тот момент, когда Бекка обняла меня. «Вспомнишь солнце, вот и пьяный лучик». «О, ты рассказываешь ему о спа-салоне?» — спросила она пьяным голосом. «Ты собираешься показать ему свою бразильскую эпиляцию?» — спросила она и медленно прикрыла рот рукой. Ее глаза стали размером с блюдце. «Ой, упс, я не должна была этого говорить». Она пьяно захихикала, а затем посмотрела на меня. «Мне так жаль, Кинсли. Я думала, ты поддержишь меня, так как мы об этом раньше шутили. Вот почему я так сказала. Я бы никогда не поставила тебя в неловкое положение специально». У меня было серьезное подозрение, что Бекка притворялась более пьяной, чем была на самом деле. Она говорила невнятно и гораздо громче, чем обычно, но ее глаза были кристально чистыми. Пьяная или нет, она точно знала, что делает. «Пойду-ка найду Джейса», — пропела она, а затем убежала, прежде чем я успела сообразить, что к чему, и накричать на нее. Я хотела ее задушить. Нет, я хотела задушить ее, потом вернуть к жизни, а затем снова задушить. Я не могла даже взглянуть на Лема. Я чувствовала на себе его взгляд, но была сосредоточена на полу под моими кедами. Этого не могло случиться на самом деле. Кто-нибудь, перемотайте время назад. «Ты воспользовалась моим подарочным сертификатом, чтобы сделать восковую эпиляцию?» — спросил Лем, и я услышала в его голосе намек на улыбку. Это, наконец, заставило меня поднять глаза. Конечно же, на его лице играла дерзкая ухмылка, а в серых глазах появился блеск, которого раньше там не было. Я крепче скрестила руки на груди. «Бекка заставила меня это сделать. Ничего особенного», — ответила я, передразнивая его собственные слова. Лиам провел рукой по своим острым скулам и волевому подбородку, прежде чем опустил ее. Я почти видела, как желание спорить со мной покидает его тело. Его челюсть двигалась взад-вперед, и я подумала, что он скажет что-нибудь, чтобы избавиться от меня. Но вместо этого он пробормотал. «Пойдем». Затем он наклонился, чтобы взять меня за руку. Мне хотелось бы думать, что, когда я посмотрела вниз и увидела наши переплетенные руки, я, по крайней мере, на мгновение заколебалась. Но давайте не будем себя обманывать. Когда он вел меня по коридору, я с трудом сдерживала желание закричать. «Пошевеливайтесь, люди, а то я потеряю все свое самообладание». Конечно, в глубине души я надеялась, что нас никто не заметил. Но это беспокойство было похоронено глубоко-глубоко под остальными моими мыслями. Мы продолжали идти по коридору, пока Лиам не толкнул одну из дверей и не втащил меня внутрь, затем закрыл ее и запер за собой. Я стояла, прислонившись к двери, тяжело дыша и сжимая кулаки, когда он, наконец, повернулся и посмотрел на меня. «Я очень сильно стараюсь. Есть около миллиона причин, по которым я прямо сейчас должен выйти из этой комнаты». «О чем ты говоришь?» — спросила я, хотя прекрасно понимала, что он имеет в виду. Я чувствовала напряжение между нами. Моя кожа практически излучала электрический ток. Но до этого момента я думала, что просто тосковала почему-то, чего у меня никогда не было и не должно было быть. «Ты понимаешь, что для тебя поставлено на карту? Если тренер Дэвис узнает, что я тобой интересуюсь, мы окажемся по уши в дерьме. Ты понимаешь, насколько она важна для отбора на Олимпийские игры? Это твое будущее, Кинсли». Он придвинулся ко мне так близко, что наши лица практически соприкасались. Его аромат завладел всеми моими чувствами. От него исходили безудержные эмоции. Я не знала, собирался он поцеловать меня или ударить. Лиам умел держать себя в руках, так что видеть его взвинченным было одновременно и страшно, и волнующе. Да, я знала, что поставлено на карту. Но в тот момент у меня не хватало силы воли, чтобы позаботиться об этом. Я не могла видеть ничего, кроме того, что он стоял передо мной в этой темной комнате. Все, что находилось за его темным силуэтом, было как в тумане. «Мне все равно», — просто ответила я. Три простых слова, произнесенных шепотом в тишине комнаты. Вот и все, в чем он нуждался. Эти слова были подобны чирканью спички. Он наклонился ко мне так быстро, что я не успела перевести дыхание, как его губы коснулись моих. Он завладел моим ртом, обхватив меня руками за талию и притянув к себе. Его рука прижимала мое тело, и я чувствовала каждый напрягшийся мускул. Его поцелуй был жестким и требовательным. Его язык скользнул по моему, и я застонала, беспомощная перед реакцией своего тела на него. Мои руки вцепились в его футболку, когда я попыталась насытиться этим поцелуем, принять его всего и сохранить навсегда. «Лиам», — простонала я, пытаясь разобраться в эмоциях, переполнявших меня. Теперь, когда мне, наконец, было позволено прикоснуться к нему, я почувствовала огромное облегчение. Это было так, словно мое тело впервые вдохнуло воздух после долгого погружения в воду. «Кинсли», — Лиам издал в ответ свой собственный хриплый стон, а затем развернул меня и толкнул на кровать. Мое желание вспыхнуло, когда его твердое тело толкнуло меня назад. Мои икры коснулись матраса, а затем мы одним движением упали на поверхность кровати. Его вес был почти непомерным, но мне это нравилось. Он прижал меня к матрасу, и мое платье задралось, оголяя бедра. Мы мчались со скоростью 200 миль в час, не останавливаясь на светофорах и не делая перерывов. Его пальцы соблазнительно впились в плоть моего бедра. Я хотела, чтобы он оставил следы, чтобы позже могла доказать себе, что он потерял контроль надо мной, что это происходило наяву, а не в каком-то очередном сновидении. Я запрокинула голову и прижалась к нему всем телом. Я чувствовала его эрекцию через джинсы и желала, чтобы между нами ничего не было. Горячее прикосновение кожи к коже, когда его рот искал новые участки моего тела. Мои руки нашли его волосы, и я потянула их, как и мечтала с тех пор, как впервые увидела его. В ответ он слегка прикусил мою шею, а затем и грудь. Он стянул вниз декольте моего платья, и я почувствовала его гладкую челюсть на выпуклости моей груди. Он не мог сейчас остановиться. Мне нужно было, чтобы он продолжал. Но как только его рука скользнула по моему бедру, чтобы задрать платье еще выше, раздался громкий стук в дверь, сопровождаемый пьяным смехом. Из-за двери доносились приглушенные голоса, и в этот момент волшебство из комнаты словно высосало гигантским пылесосом. Лем спрыгнул с меня так быстро, что я бы ушиблась, если бы не лежала спиной на кровати. «Ты должна уйти, Кинсли, сейчас же», — потребовал он, запуская руки в свои волосы, которые всего несколько мгновений назад еще были под моими пальцами. Волосы, за которые я тянула, когда его губы целовали меня. Он выглядел так, словно только что совершил самую большую ошибку в своей жизни. Его измученное выражение лица заставило меня пожалеть обо всем, что мы только что сделали. Была ли я ошибкой? Жалел ли он о содеянном? «Что? Почему?» — спросила я, приподнимаясь на локтях и наблюдая за тем, как он расхаживает по комнате. «Убирайся, Кинсли!» — повторил он громким и резким голосом. Он не кричал, но с таким же успехом мог бы. «Мы не можем этого сделать. Уходи, Кинсли, сейчас же!» Его слова были словно пощечины. И у меня хватило достоинства уйти, пока все не стало еще хуже. У меня была надежда, что он придет в себя, когда я проходила мимо него, направляясь к двери. Но он так и продолжал стоять, не предпринимая никаких действий. Поэтому я повернула дверную ручку и выскочила, не сказав больше ни слова. Пьяный парень, который испортил нам момент, все еще был снаружи и сидел, прислонившись к двери. Теперь он был в полной отключке, с глупой улыбкой на лице. Я перешагнула через него, высоко подняв подбородок, и постаралась не думать о том, что случилось бы, если бы он выбрал другую дверь, у которой мог бы отключиться.